Конечно, самым ярким примером команды с дурной славой является сборная Англии. Имидж, сформировавшийся на улицах Люксембурга и Римини, продолжает преследовать английских фанатов, куда бы они ни отправились. Причем имидж этот сам по себе может стать причиной еще большего количества проблем. Английские фанаты, вне зависимости от того, мало их или много, до сих пор воспринимаются за границей как потенциальная опасность, и в большинстве случаев обращаются с ними соответствующим образом. Но если вы ждете беспорядков и готовитесь к ним, так как это делается во многих странах, то беспорядков вам действительно не избежать. А зарубежные футбольные чиновники продолжают основываться на репутации нашей страны, в чем мы могли убедиться на чемпионате мира 1998 года, так что это очень похоже на ситуацию с такими клубами, как Миллвол. Однако не стоит забывать, что плохая репутация не может появиться у фанатской группировки просто так. Она обязательно на чем-то основывается. К тому же найдутся люди, которые будут работать на такую репутацию, и ничего таким образом не изменится. Даже если фанатская группировка начинает переживать спокойные времена, время от времени ее члены все равно устраивают что-нибудь в доказательство того, что их еще рано списывать со счетов. Один из самых показательных примеров – недоигранный матч между сборными Ирландии и Англии в феврале 1995 года в Дублине. Матч был прерван из-за беспорядков, устроенных английскими фанатами на трибунах Лэнсдаун Роуд. Значительная доля вины за этот инцидент лежит на политических экстремистах, заводивших толпу, и организаторов встречи. Мне никогда не приходилось сталкиваться с настолько бездарной организацией футбольного матча. Этот эпизод только укрепил общее мнение, что английские фанаты беспорядки неразделимы. Еще одним примером того, как фанаты напоминают о себе после значительного перерыва, может послужить один из матчей, проведенный с участием Миллвола в феврале 1999 года. Тогда, после относительно спокойного сезона, фанаты Миллвола снарядили целую армию на выездную игру 2-го дивизиона против Манчестер-Сити, вылетевшего в предыдущем сезоне из премьер-лиги. Встречи этих команд никогда не проходили спокойно. Оба клуба славились тем, что среди их болельщиков есть множество хулиганов. И было очевидно, что одни непременно захотят взять верх над другими. Но лишь немногие могли догадаться, к каким ужасным последствиям это приведет. История взаимоотношений этих клубов тоже оптимизма не прибавляла. Предыдущий матч с их участием состоялся на стадионе Нью-Ден в сентябре 1998 года. Когда произошедшие там беспорядки привели к тому, что множество фанатов выбежало на поле. Тренер Сити Джо Ройл даже заявил, что его команда стала в тот день жертвой преследования. Ройл имел в виду не удаление их игрока, а нечто большее. Он утверждал также, что фанаты Миллвола осыпали нападающего Сити Шона Гоутера ужасными расистскими оскорблениями. Незадолго до ответного матча в Манчестере Ройл пообещал болельщикам Сити, что его команда обязательно расквитается с обидчиками на Мейн-Роуд. Это заявление не порадовало ни полицию, ни руководство Миллвола. Но несмотря на это, или, возможно, именно поэтому, манчестерская полиция отклонила просьбу Миллвола усилить меры безопасности. Было очевидно, что в день матча можно ждать неприятностей. Точно так и произошло. Неприятности начались еще на вокзале манчестерского пригорода Стокпорта со стычек фанатов Миллвола с саппортерами Сити и невесть, откуда взявшимися там болельщиками Манчестер Юнайтед. И лишь тогда, когда дерущиеся переместились на прилегающие к вокзалу улицы, полиция стала прибирать к рукам возникшую ситуацию. К середине дня в центре Манчестера собралось около 1500 фанатов Миллвола, но главные беспорядки были еще впереди. Уже в самом начале матча атмосфера была накалена до предела, а во втором тайме, когда игрок Сити Пол Диков открыл счет, фанаты Миллвола принялись отрывать пластиковые стулья и бросать их фанатов Сити. Полицейские быстро восстановили порядок с помощью дубинок, но дурной пример уже был подан. Незадолго до финального свистка, когда счет вырос до 3-0 в пользу Сити, полиция объявила, что саппортеров Миллвола будут удерживать на стадионе до тех пор, пока не разойдутся местные фаны. 35 минут спустя фанаты Миллвола вышли со стадиона и обнаружили, что в трех автобусах из тех, на которых они приехали, выбиты все стекла, а водитель одного из них получил серьезную травму, когда в окно бросили дымовую шашку. Когда же большую группу болельщиков Миллвола довели под конвоем до вокзала, фанаты Сити стали забрасывать их всем, что попадалось под руку, ну и соперники тоже в долгу не остались. В итоге витрины всех близлежащих магазинов были разбиты, но и на этом дело не закончилось. Вечером группа фанатов Миллвелла пронеслась, круша витрины по так называемой «Карри Милле», расположенной в Расхолме, городском районе, кишащем ресторанами. И только после этого гости Манчестера направились обратно в Лондон. В итоге 11 человек было задержано, из них 8 фанаты Миллвелла, а 9 полицейских получили травмы, одному из них сломали руку. По словам представителя полиции Манчестера, это был возврат к безрадостным дням прошлого, а Миллвелл снова оказался под пристальным и далеко не самым доброжелательным взглядом со стороны прессы и футбольной ассоциации. Как я уже сказал, причину беспорядков, связанных с этим матчем, следует искать в истории взаимоотношений фанатских группировок. Но если рассматривать одно только это столкновение, то оно обязательно приведет к инцидентам на следующей встрече с участием этих команд. Соперничество между фанатами разгорится еще жарче и так далее вплоть до бесконечности. Любая стычка всегда открывает новую главу в истории хулиганства. Столкновение мобов – самый обычный пролог к началу соперничества между болельщиками, но есть и множество других поводов. Местные дерби или встречи команд из разных городов одного графства, например, между Лидсом и Манчестером – это хорошо понятный повод. Но есть и не настолько явные. Ниже я привожу пример, иллюстрирующий один из неочевидных поводов. Эту историю мне прислал Мартин, фанат Сток-Сити из Олдема. В октябре 1995-го к нам должен был приехать Ньюкасл на матч Кубка Кока-Колы. Мы готовились к этому, и по всему городу были расставлены наши ребята, караулившие их банду. В итоге мы узнали, что они пьют в одном пабе в районе Фентон, но так и не смогли к ним подобраться, потому что полиция следовала за нами по пятам. В конце концов, мы бросили эту затею и отправились на стадион, но как только пришли туда, узнали, что эти больные ньюкаслские ублюдки безо всякой причины избили маленькую девочку, но и этого им было мало, они еще полоснули ее ножом. В общем, эта новость разнеслась по стадиону со скоростью молнии, и после матча началась Третья мировая война. Фанаты Сток-Сити нападали на них везде, начиная со стадиона и заканчивая вокзалом. Это было настоящее безумие, и я даже слышал, что наши перевернули один из их автобусов. Поверьте, если нам еще доведется играть с Ньюкаслом, все будет намного хуже. Одно дело драться с парнями, но детей трогать нельзя, это уж точно. Еще одним поводом для начала фанатской войны может стать случившаяся в городе трагедия. Если произошло какое-то трагическое событие, то, как это ни печально, фанаты противника обязательно будут насмехаться над случившимся. Больше всего от этого пострадал Манчестер Юнайтед. Песня о мюнхенской авиакатастрофе 1958 года, в которой погибло 8 игроков клуба, годами разносились над стадионами. В конце 1970-х, начале 1980-х годов болельщиков Лидс Юнайтед повсеместно изводили песнями о йоркширском потрошителе, знаменитом серийном убийце, который сделал местных проституток со счетом 12-0. Более того, фанатов Тоттенхэма много лет встречали нарочитым шипением и разными шутками о газовых камерах, не стану объяснять почему. Подобное поведение никогда не добавляло привлекательности фанатам, но оно встречается все чаще и чаще. В ноябре 1998 года Челси приехал к Лестеру, с которым у него сложилась очень непростая история отношений, но местные фанаты тут же затянули ерническую песню о бывшем президенте Челси Мэтью Хардинге, обожаемом едва ли не всеми болельщиками клуба. Кроме того, он трагически погиб в результате крушения вертолета. В результате спровоцированные этим пением люди просто обезумели от гнева, и уже за пределами стадиона начались серьезные беспорядки. Но как бы то ни было, некоторые фанаты с обеих сторон будут обязательно продолжать в том же духе. Еще один пример касается, как мне не стыдно, моего клуба. В августе 1998 года на Викерейдж Роуд приехал Брэдфорд. Рассказ о происшедшем мне прислал болельщик Брэдфорда Саймон. «Я иногда не понимаю, чем думают некоторые люди. Это кем же надо быть, чтобы поднять на собой зажигалку и начать извиваться, изображая, что ты горишь, и при этом думать, что это смешно? Если вы не против, я скажу, кем надо быть. Полным отморозком. Что касается тех, кто пел, то, скажем так, я надеюсь, мы проучили этих певцов. Я сам не ангел, да и среди болельщиков Брэдфорда всяких людей хватает. Но есть же какой-то предел. Над подобными трагедиями не насмехаются. В Брэдфордском пожаре погибло 56 человек, и среди них были чьи-то друзья и родственники. Такое быстро не забывается. Ранее мы слышали подобные шутки только от фанатов трех клубов и меньше всего ожидали подобного поведения в Уотфорде. Какой же это тогда семейный клуб? Ни хрена ж себе семейка. Насколько я знаю, некоторые болельщики Брэдфорда выражали протест, но я не помню, чтобы на этот счет было хоть что-то сделано. Напоследок я могу лишь посоветовать вашим парням вести себя как можно тише, когда они приедут к нам, иначе они за все заплатят. Еще один способ завести противника и спровоцировать беспорядки – напомнить ему о каком-нибудь событии из истории противостояния фанатов. Лучше всего это можно проиллюстрировать на двух клубах, история противостояния которых является одной из самых долгих и жестоких в истории английского футбола. По иронии судьбы, ни один из них не имеет отношения к Англии. Речь идет о командах из Уэльса – Кардифф-Сити и Суанси-Сити. Большинство болельщиков знает, что история этого противостояния очень долгая и кровавая. Хотя за годы Великой Вражды произошло множество инцидентов, есть один случай, который прочнее других застрял в памяти болельщиков обоих клубов. Речь идет о так называемой «морской истории». Если вы поговорите с представителями обеих сторон, то услышите сотни различных версий той истории, хотя, судя по всему, она состояла из двух эпизодов. Первый произошел в 1970-х, в начале мая, когда вся страна отдыхала. Тогда группа фанатов Кардиффа напала на фанатов Свонси на популярном валлийском курорте Барри. А второй, куда более существенный, произошел в Суонси в начале 80-х. Ниже я привожу основные факты, которые мне удалось установить. Фанаты Кардиффа приехали на игру Суонси и, как всегда, устроили беспорядки в центре города. Кардиффская фанатская группировка МЧН, моб чистого насилия, из Порт-Телбота, играла в этом не последнюю роль, но по какой-то причине около десятка ее членов отделились от остальных, и далее они действовали сами по себе, отправившись не в центр города, а к морю. На их беду парни нарвались на большую группу фанатов Свонси и были атакованы. Продержавшись какое-то время, люди из МЧН были вынуждены отступить к морю, и в итоге оказались в нем. Они стояли по горло в воде, а местные саппортеры, отказавшись от преследования, стали забрасывать своих врагов камнями, пока не прибыла полиция и не спасла фанатов Кардиффа. Несмотря на убеждение болельщиков Кардиффа, что это был не более чем отдельный эпизод и дело заключалось лишь в значительном численном превосходстве фанатов Свонси, эта история тут же стала частью фольклора, и даже сейчас, спустя 10 лет, фанаты Свонси издеваются над своими противниками, делая вид, будто плывут кролем. Как правило, реакция болельщиков Кардиффа не заставляет себя ждать. Очевидно, что во всех вышеописанных эпизодах есть один неизменный базовый элемент – история. И этот элемент практически всегда стоит за футбольным насилием. У футбольных фанатов долгая память, а у хулиганов еще более долгая. И если в прошлом есть эпизод, который превратил два фанатских лагеря во вражеские, то кто-нибудь обязательно захочет отомстить. Именно поэтому я уверен, что история – самая важная причина беспорядков на футболе, и вся беда в том, что с ней практически ничего нельзя сделать. Невозможно изменить то, что уже произошло. Но иногда события прошлого, по крайней мере относящиеся к спорту, не играют ровным счетом никакой роли. Бывает и так, что хулиганы не руководствуются историей, а лишь пытаются ее создать. Следующий рассказ мне прислал мой хороший друг, который, будучи фанатом Уотфорда, болел еще и за Халл-Сити. Эта история наглядно демонстрирует, какое серьезное влияние могут иногда оказывать фанаты на будущее их клуба. Это была последняя игра сезона 1998-99, и Суонси была нужна победа, чтобы гарантировать себе место в плей-офф. Незадолго до этого они выиграли у Кембриджа, и не попасть в плей-офф могли только каким-то чудом. Мне сказали, что из-за проливного дождя инспекторы сначала проверят состояние поля и лишь затем примут решение, состоится ли эта встреча вообще. Однако игра была настолько важной, что никто не помышлял об отмене такого матча. Поэтому я со спокойным сердцем пристроился к очереди в кассу гостевого сектора вместе с фанатами Халл-Сити. В 3 часа было объявлено, что матч состоится, подтверждением чему стал грохот открываемых ворот. Вот тогда и пришло известие, что все билеты проданы. Я был в шоке, так как приехал в Свонси из Бристоля именно на игру, а не город посмотреть. И теперь у меня не было ни единого шанса это сделать. К счастью, в последний момент проблема разрешилась. Как оказалось, организаторы матча просто-напросто ожидали слишком большого наплыва болельщиков Халл-Сити. К Конечно, еще несколько сотен фанатов Халл-Сити продолжали бродить вокруг да около, но в любом случае у входов на сектора Суонси было не протолкнуться. В итоге кто-то сунул мне в руку лишний детский билет, и, продавливаясь через турникет, я не дышал. Так я оказался на жалком подобии трибун местного стадиона. Сектор фанатов Суонси был заполнен за несколько минут. Сразу же стало ясно, что от местных фанов ничего хорошего ждать не приходится. Несколько групп саппортеров Суонси собралось в углу сектора поближе к гостям, и хотя там стояли рекламные щиты, которые служили заграждением, не позволяющим фанатам выбегать на поле, где-то в половине четвертого поднялся гул, и три группы фанов пробились через эти заслоны и побежали в сторону болельщиков Халл-Сити. Чуть ли не все рекламные щиты были разодраны в клочья, а подпирающие их треугольники полетели в сторону фанатов-гостей. Некоторые фанаты Халл-Сити были готовы к такому повороту событий и понеслись в сторону заграждения, но оно оказалось настолько крепким, что даже шанса показать себя у них не было. Кто-то секторов Суонси метал зонтики как копья, но минут через 10 наступило относительное спокойствие. Полиция очистила поле от людей и ошметков рекламных щитов. Матч должен был вот-вот начаться. Таким образом, когда все остальные участники тура уходили на перерыв, игра в Суонси лишь стартовала. А это значило, что когда остальные команды свои матчи уже сыграют, у нас еще только начнется второй тайм. Поэтому у Суонси было явное преимущество, поскольку они точно знали, какой результат им необходим. Обстановка накалялась, и когда на 30-й минуте матча Суонси открыл счет, фанаты во второй раз выбежали на поле. Все это выглядело заранее спланированным. Фанаты Суонси прекрасно знали, что они делают. Но если одни подготовили диверсию, то у других были несколько иные задачи. Один парень, к примеру, на протяжении всей игры снимал штаны и показывал нам свою задницу, чем в итоге привлек внимание полиции. Некоторым удавалось выскакивать на поле неизвестно откуда, хотя больше всего полиции было сосредоточено именно у фанатского сектора. Минут за 20 до финального свистка стало ясно, что с игрой покончено. Ближайший соперник за право выхода в плей-офф Галифакс проиграл, а Суонси выигрывал 2-0. Больше ничего не должно было произойти, если не считать совершенно неизбежного третьего набега фанатов Суонси в самом конце игры. Причем на этот раз было сложно предположить, чем это закончится. Зато стало яснее ясного, что на этот раз на поле окажется куда больше народу. Многие болельщики Халл-Сити хотели уйти, но их не выпускали со стадиона ради их собственной безопасности. Незадолго до финального свистка я подошел к полицейскому и попросил выпустить меня, показав свою майку Уотфорда, но в ответ был обвинен в том, что я накаляю страсти. В конце концов, что было делать фанату Уотфорда на игре Халл-Сити? В конце концов, меня все-таки вывели со стадиона. Я добрался до своей машины и смылся оттуда за несколько мгновений до того, как прозвучал финальный свисток, и фанаты бросились на поле. Однако больше всего меня поразило то, что если бы результаты других матчей не устраивали Суонси и команда не проходила в плей-офф, то матч совершенно точно не был бы доигран. Случись подобное, судья прервал бы матч, не задумываясь, чтобы окончательное решение принимала футбольная ассоциация. Но он все сделал так, как было нужно Суонси, причем настолько откровенно, что многие болельщики Халл-Сити недоумевали, почему у него на спине отсутствовал номер 12. Остается лишь поблагодарить Бога, что для Халл-Сити результат не имел никакого значения, потому что это было настоящее позорище, а не футбол. Хотя инциденты, когда зрители напрямую влияют на результат матча, довольно редки в Англии, иногда они все же случаются. В октябре 1997 года Уотфорд ездил к своему извечному врагу Лутону, и к окончанию первого тайма на табло красовались цифры 4-0 в пользу гостей. Счет был по игре, мы даже могли забить еще больше, если бы не одно обстоятельство. Ворота Лутона находились перед теми секторами, где сидели их фанаты, и чем больше мячей влетало в ворота, тем сильнее накалялись страсти на трибуне. После игры судья, по сути дела, признал, что не назначил очевидный пенальти в пользу Уотфорда из-за боязни, что это приведет к серьезным беспорядкам. К началу второго тайма у самого раскаленного сектора уже дежурила конная полиция, пытаясь охладить пыл фанатов. К счастью, через какое-то время страсти улеглись, однако болельщики Уотфорда продолжали всерьез опасаться, что местные фанаты все-таки учинят беспорядки, из-за которых матч будет прерван. Одной из причин углубления подобной проблемы становится то, что фанатов открыто призывают создавать ее. Предстоит ли команде кубковая встреча, игра в плей-офф или просто важный матч чемпионата, тренеры обязательно выступят заявлениями в местной прессе, заводя болельщиков – Они, как всегда, призовут создать на стадионе особенную атмосферу, чтобы противнику было не по себе, и таким образом излишне заведут зрителей. Они прекрасно знают, что агрессия будет исходить большей частью от хулиганов, и непременно выльется в злобу и ненависть. На мой взгляд, подобные призывы граничат с подстрекательством, поскольку всем нравится только хорошая, страстная атмосфера на стадионах. Однако такие призывы обязательно приведут к неприятным последствиям. Если фанаты заведутся, то уж нет ни малейшего шанса, что они успокоятся, как только выйдут со стадиона. Увы, подобные заявления остаются безнаказанными, а тот факт, что они вообще звучат, лишний раз доказывает, что клубы хорошо понимают, каким влиянием могут обладать зрители. Существует и такая опасность, что в один прекрасный день группа болельщиков сама решит выдвинуть требования к своему клубу, требуя награды за создание особенной атмосферы на стадионе. Попробуем заглянуть еще дальше. Интересно, как будет реагировать клуб, если лидер самой крупной фанатской группировки зайдет в кабинет председателя совета директоров и потребует, чтобы клуб предоставил им бесплатные билеты на матчи или оплатил дорогу выездным фанатам, а в обмен на это пообещает не устраивать беспорядков на определенном матче. В Италии это в порядке вещей. Местные ультрас хорошо знают, что у них есть власть и нередко ей пользуются. Доходит до того, что никто не может даже развернуть транспарант без разрешения лидеров, или, как их называют в Италии, капи. В прошлом они по-разному выражали свое недовольство. Могли все вместе повернуться спиной к полю в определенный момент или даже пассивно наблюдать за игрой в полной тишине. Временами дела принимают совсем дурной оборот. Несмотря на то, что любые переговоры с ультрас незаконны, очень часто отказ клубов предоставлять им билеты выливался в форменный вандализм. Был целый ряд случаев, когда ультрас влияли на селекционную политику клуба и даже напрямую диктовали, кого клуб должен, а чаще не должен, покупать. Один вопиющий случай произошел 3 сезона назад, когда Верона собралась приобрести чернокожего игрока. Через несколько дней после того, как об этом стало известно, около стадиона появилась наспех сбитая виселица и в петле висела вырезанная из черного картона фигура в клубной майке. Понятно, что того игрока клуб не купил. К счастью, у нас в Англии такой проблемы нет, и многие считают, что никогда не будет. Хотя к болельщикам не слишком-то и прислушиваются, клубы не устают использовать их преданность в своих целях. Не стоит забывать, что футбол приносит деньги только в том случае, если на стадионе есть соответствующая атмосфера. Но сколько же времени должно истечь, пока группа фанатов не задумается о своей роли в создании этой атмосферы? Правда, я не думаю, что ждать придется слишком долго, поскольку у фанатов есть весьма серьезный предмет для торга – билеты. Большинство клубов решает вопрос с билетами на домашние и выездные игры очень просто. Сезонные абонементы дают право на посещение домашних матчей, а если ты хочешь отправиться на выезд, то приходишь и снова отдаешь клубу свои кровные. Однако в английской премьер-лиге все не так просто. Распределение билетов с помощью жеребьевки – схема, получающая все больше распространения, особенно в крупных клубах, и это, надо признать, не самая лучшая награда болельщикам за преданность. Если вы привыкли ходить на матчи с 20 друзьями, то еще не факт, что вы все попадете на стадион, не говоря уже о том, чтобы сидеть вместе. Конечно, клубам не важно, кто покупает билеты, главное – получить деньги. Да и вас это не интересует, главное – достать билеты. Но если хотя бы однажды попытаться сказать пару слов здесь, да разок-другой пригрозить там, кто знает, что из этого может выйти. Хулиганы и так используют насилие против других клубов, так почему бы не обернуть его против своего собственного? Особенно если любимый клуб, или по крайней мере люди, которые им заправляют, обманывает их при первом удобном случае. Но если этот наскок хотя бы раз сработает, может создаться очень тревожный и опасный прецедент. Кстати, кто-нибудь готов поручиться, что такого прецедента не было? Если футбол все-таки позволит собой так поступить, то у него возникнут по-настоящему серьезные проблемы. Это возвратит нас к моему изначальному утверждению. Футбольное хулиганство существует потому, что может существовать. И пока ему позволено существовать, сама природа людей, вовлеченных в хулиганские действия, будет заставлять их идти все дальше и дальше, пока кто-нибудь наконец не решится их остановить. Поэтому не стоит удивляться тому, как далеко готовы пойти хулиганы.